Глава 11. Руки слегка дрожали, как и всегда перед любыми важными мероприятиями. Не сказать, что досрочные экзамены по предметам для простолюдинов казались мне сложными, просто в силу вступила привычка. Выдохнув несколько раз, чтобы восстановить сбившееся от быстрой ходьбы и налета переживаний дыхание, я протянула руку и постучала по темной лакированной двери. Если верить карте, то именно тут проводил свое свободное время преподаватель, который должен был обучать простой арифметике, чтению и письму на общепринятом языке. Скрипнув петлями, дверь открылась вовнутрь сама. По ту сторону виднелась небольшая, но очень уютная аудитория. Стены обшиты темно-бордовым бархатом, с потолка спускаются тяжелые люстры, у широкой черной доски стоит массивный стол из темного дерева, а за ним сидит высокий худощавый мужчина с тонкими черными усиками над верхней губой. С сожалением отложив в сторону книгу, которую он до этого читал, преподаватель поправил на переносице узкие очки в золотистой оправе и повернулся ко мне. «Добрый день, проходите. По какому вопросу?» «Здравствуйте. Я переступила через высокий порожек, рассматривая мужчину в белом камзоле. Меня зовут Айрин. Первый курс – факультет стихии воды. Я должна в этом семестре посещать занятия по арифметике, чтению и письму. Не хотелось бы отбирать время ни у вас, ни у себя, потому я пришла сейчас, чтобы сдать досрочный экзамен по этим предметам». «Проходите, студентка Айрин». Мужчина пригласительным жестом указал на первый стол прямо перед кафедрой. «Присаживайтесь. С чего начнем?» «С чего вам будет удобно?» Дружелюбно улыбнулась я, раскладывая на парте блокнот в картонной темной обложке, чернильницу и перо. Все это я нашла в верхнем ящике своего письменного стола. «Тогда начнем с чтения». Преподаватель, чье имя у меня начисто стерлось из памяти, передал книгу, которую до этого листал. «Если вас не затруднит, озвучьте мне 18 главу». Я ожидала чего угодно, кроме того, что мужчина в летах будет читать любовные романы, а потом попросит меня прочитать кусок с довольно пикантными сценами. Заняло у меня это не больше 15 минут. Выразительно зачитав о том, как главный герой признавался в любви какой-то герцогине, а потом они вместе принимали горячую ванну, я подняла взгляд на преподавателя, ожидая его оценки. Но мужчина молчал, смотрел куда-то вдаль и, кажется, представлял себя на месте одного из героев. Я прождала ровно 7 минут, прежде чем тактично напомнить о себе тихим кашлем. Преподаватель дернулся и посмотрел на меня таким взглядом, будто бы до этого никогда не видел. А через мгновение выдохнул. «Хорошо. Высший балл за чтение. Перейдем к письму». Книга вернулась к его владельцу, и теперь мне пришлось под диктовку записывать сцену о том, как вернулся законный супруг главной героини и как схлестнулись они с ее любовником в смертельной схватке. Я выводила символы один за другим и очень надеялась на то, что для экзамена по арифметике мне не придется листать книгу и считать, скажем, сцены с поцелуями, а потом искать сцены интимного характера и вычитывать их сумму из суммы первых. Где-то за этими размышлениями я и поставила кляксу, а потом мысленно дала себе подзатыльника и, стараясь не отвлекаться, дописала последнее предложение, в котором любовник побеждает законного супруга, а героиня в слезах соглашается стать его на века. Отдав блокнот преподавателю, я повернулась к окну, ожидая, что проверка займет по меньшей мере минут 10. Но колдун провел рукой над несколькими исписанными листами и вернул мне тетрадь. «Высший балл. Перейдем к арифметике». В какой-то степени мне повезло, примеры не были связаны с книгой. Но, с другой стороны, умение складывать, вычитать, делить и умножать преподаватель проверял тщательнее, чем умение читать. Было такое чувство, что все математики со всех миров договорились и теперь считают, что именно этот предмет важнее всех остальных. Задвинув всплывшие воспоминания из земли, где мне довелось несколько лет отзаниматься в школе, а потом в университете, я вывела последний символ и передала блокнот мужчине. «Хорошо», — спустя секунду отозвался он. «Вы сдали 3 экзамена, студентка Айрин. Можете вычеркнуть их из списка обязательных предметов. Поздравляю!» «Спасибо!» Я широко улыбнулась и загнала пробку в чернильницу. «Не подскажете, к кому подойти, чтобы сдать экзамены по веодонскому и монскому языкам? А то в списке преподавателей стоит прочерк, и аудитория там не указана». «Я вам лучше нарисую, как туда пройти». Отчего-то вздрогнул колдун. «Но мой вам совет, студент Кайрин, не будите его до обеда, а лучше и вовсе придите глубокой ночью». Нахмурившись, я наблюдала, как мужчина выводит на небольшом клочке бумаги какую-то схему, рисует на ней стрелочки с пояснениями, а потом проводит рукой над чернилами, чтобы те поскорее высохли. «Вот». Он передал мне карту. «Вам туда, где стоит жирная клякса. На самом деле я поставил ее случайно, но разве пристало в таком признаваться преподавателям?» Я усмехнулась. «Спасибо вам большое». «Да не за что». Отмахнулся мужчина, и от этого движения темный парик слегка съехал в сторону. «Скажите только, откуда у вас все эти знания? Ведь, насколько я понимаю...» Он замолчал, стараясь как можно аккуратнее указать на мое происхождение. «Я из обнищавшего рода», — мягко улыбнулась я, придумывая на ходу очередную правдивую ложь. «Потому воспитание я получила, а вот поступить сюда смогла только как простолюдинка». «Прошу прощения». Колдун в то же мгновение посерьезнел. «Надеюсь, что не нанес вам оскорбления, студентка Айрин». «Вовсе нет». Я продолжала улыбаться, уже сама понимая, насколько это фальшиво выглядит. «Еще раз спасибо». Распрощавшись с преподавателем, я выдохнула и прислонилась к стене в коридоре. С каких это пор мне стало так сложно лгать, глядя в глаза собеседнику? Раньше никогда не замечала за собой подобных реакций организма. Меня хоть магией проверяй, никто бы не сказал, что я где-то что-то утаила. Сверившись с картой и той схемой, которую выдал мне сердобольный маг, вспомнила о его наставлениях и решила, что перед очередным экзаменом стоит вначале подкрепиться. Столовая находилась на верхнем этаже жилого крыла, и отсюда идти до него было прилично. Но, следуя наставлениям колдуна, который мне только что поставил 3 «отлично», спешить к преподавателю иностранных языков не стоило. Петляя по длинным коридорам, я добралась до 8-го этажа спустя полчаса. К этому моменту пустой желудок уже свернулся в маленький клубочек и ненавязчиво урчал, напоминая о себе. Толкнув полностью стеклянную дверь, я оказалась в огромном, занимающем весь последний этаж помещении. Через прозрачные стены виднелся густой лиственный лес, среди зелени пробивалась голубизной одна из рек. Над головой плыли тяжелые серые облака, которые вот-вот готовы были разрыдаться монотонным осенним дождем. Но от холодных порывов ветра и редких ледяных капелек спасал литой потолок из тонкого прозрачного стекла. В первый раз, как я сюда попала, у меня перехватило дыхание от того, что даже та стена, на которой виднелось слабое очертание двери, была прозрачной. Конечно, это было сделано с помощью мощнейшей иллюзии, но чувство, что ты стоишь на открытой площадке, никуда не исчезало. Белоснежные каменные столы, расставленные в хаотичном порядке, занимали практически все место. А там, где их не было, стояли огромные вазоны с высокими зелеными растениями. Деревца распускали в своих кронах большие яркие цветы, плющи ползли вверх по прозрачным стенам, создавая очередную иллюзию нереальности. А небольшие шарообразные кустики отгораживали часть столовой с преподавательскими столами на 1-2 человек. Обосновавшись в углу и откинувшись на высокую спинку стула из светлого дерева, я улыбнулась, явственно чувствуя позади себя огромную пропасть. В солнечную погоду тут, наверное, будет жарко, но сейчас именно то, чего хочется после напряженного утра. «Приятного аппетита!» Тихо пожелал невидимый хранитель столовой, материализуя передо мной глубокую миску с тушеными овощами и картофельным пюре. Через мгновение рядом появился глиняный стакан с объемным цветком на боку. «Спасибо!» Я только сейчас поняла, насколько проголодалась. Схватившись за серебряную ложку с ручкой, украшенной витиеватыми узорами, зачерпнула овощей и отправила в рот. Пряности ударили в нос, жар опалил небо, а на глаза невольно навернулись слезы. Но просохли они настолько же быстро, как и появились. А все потому, что в пустой столовой появилась парочка, направляющаяся к столу, за которым сидела я. Высокий светловолосый парень в зелено-коричневой форме выглядел еще больше, чем при нашей первой встрече. Зачесав волосы назад, он стал походить на высокородного. Узкий нос, брови в разлет, тонкие губы. Единственное, что отличало Джамаса от голубой крови – загар. Он подталкивал в спину сестру, одетую сегодня в узкие темно-алые брюки и легкую золотистую блузу с глубоким декольте. Фриза упиралась, но под натиском брата шла вперед и, кажется, шипела проклятие. «Доброе утро!» Парень отодвинул один из стульев и подтолкнул к нему сестру, а когда та заупрямилась, надавил на плечо, заставляя сесть. «Доброе!» – коротко бросила я, стараясь показать, что не намерена вести долгие беседы о погоде. Перед родственниками появились миски с обедом, но Джамас не спешил приступать к трапезе. «Айрин, ты ведь уже сдала экзамены по каким-то из обязательных предметов?» «Да», — я потянулась за стаканом и сделала глоток. Прохладный травяной чай с нотками ягод дополнял вкусный и сытный обед. Пожалуй, повара тут самые настоящие волшебники. «А что сдала?» — настаивал на своем парень. «А то Фриза-то тоже кое-чему научилась в детстве. Какой смысл-то посещать эти занятия?» «Я ведь уже сказала!» – буркнула девушка, сложив руки на груди и игнорируя исходящие паром овощи. «На эти занятия я похожу с тобой!» «Не маленький. В няньке не нуждаюсь!» А потом уже обратился ко мне. «Айрин, нарисуй мне, пожалуйста, как добраться до преподавателей по обязательным предметам!» «Ладно!» Я потянулась за сумкой, лежащей на соседнем стуле, и вытащила блокнот. Фриза все это время прожигала меня злобным взглядом, хотя было понятно, что ее эмоции направлены не на меня, а на старшего братца, который пытался отказаться от ее помощи. «Держи». Я выдрала лист и передала Джамасу. Правда, имя его я не помню. В расписании надо посмотреть. И да, к преподавателю по языкам лучше в первой половине дня не ходить. «Спасибо». Парень широко улыбнулся, отчего на щеках проступили ямочки. «Не за что!» Допив чай, я встала из-за стола, бросила взгляд назад и, вновь почувствовав, как перехватывает дыхание от чувства обрыва, направилась к выходу. Если вчера в это время в столовой людей практически не было, то теперь кое-где за столами сидели студенты, одетые в цвета факультетов. От яркости рябило в глазах, а потому единственное черное пятно за столом, придвинутым одной из сторон к прозрачной стене, привлекло мое внимание. Парень отставил глиняный стакан и, словно почувствовав мой взгляд, повернулся. Серые, холодные, цепкие. Я дернулась, разрывая зрительный контакт, и быстрым шагом направилась к двери. Уже на ходу, доставая из сумки схему, нарисованную преподавателем, который вел слишком много предметов для простолюдинов, я услышала за спиной шаги. Вздохнув, я повернулась. Честно говоря, ожидала увидеть того парня. Кажется, библиотекарь назвал его Фенриром. Но меня нагонял Джамас, загораживая плечами практически весь свет, проходящий через стеклянную дверь. Сейчас он у меня ассоциировался с медведем. «Айрин, я хотел с тобой поговорить». Заговорчески прошептал он, а потом обернулся, словно ожидал, что за его спиной стоит сестра. «У тебя будет несколько минут?» «Да», — согласилась я, понимая, что отделаться от этой парочки мне теперь не удастся. Главное — держаться на расстоянии. «Спустимся?» Джамас вновь воровато обернулся. Узкая лестница с резными тонкими перилами вывела нас напролет между этажом столовой и последним жилым. Серые тучи пропустили несколько солнечных лучей, которые подсветили яркие стеклышки витражного окна. «Я хотел поговорить о Фризе», — признался парень, опираясь спиной о высокий каменный подоконник. «Думаю, ты уже заметила, что у нее весьма непростой характер. Но могу сказать с точностью, она очень добрый и отзывчивый человек. Просто не умеет доверять людям. Хочет, но не может». «Давай ближе к сути». «Подружись с ней, прошу». «Что?» Кажется, я спросила это громче, чем стоило. Но и просьба парня показалась мне не самой адекватной, если не сказать дикой. Джамас молчал, собирался с мыслями, а потом выдохнул. «Прости, Айрин, но я вижу, как тебе трудно быть одной. Веет от тебя каким-то холодом. Если бы ты подружилась с Фризой, то она бы научилась доверять людям, а ты перестала бы закрываться в себе». Я приподняла одну бровь, а парень взмахнул руками. «Не хотел тебя обидеть, не подумай, просто Я не знаю, к кому еще обратиться за помощью. Фриза искала меня 1,5 года. Что с ней происходило за это время, она никогда не рассказывала. Да что там, она и сейчас запрещает касаться этой темы. Пожалуйста, хотя бы подумай над моей просьбой, Айрин. Собравшись силами, я выдавила из себя улыбку и кивнула. Это можно считать обещанием? Джамас ожил, дернулся, а в болотно-зеленых глазах промелькнул лучик надежды. Я подумаю, кивнула я 2-й раз. Но пока ничего обещать не буду. Спасибо. За следующую секунду произошло сразу несколько вещей. Джамас шагнул ко мне и попытался обнять в знак благодарности. Мои рефлексы сработали быстрее, чем я успела подумать. Выпустив легкое шоковое заклинание, я отскочила в сторону, уходя от возможной опасности. А на пролете появился свидетель. «Как интересно нынче простолюдинки от ухажеров отбиваются!» — усмехнулся Фенрир. Я тихо выругалась, понимая, что моя выходка может стоить место в Академии Галейн. «Жив?» — человек, носящий фамилию Норрисден, помог подняться Джамасу с пола. «Да, спасибо!» Тот тряхнул головой, отгоняя звон в ушах. «Что это только что было?» «Кажется, тебе отказали в ухаживаниях», — продолжал потешаться над ситуацией Фенрир. «Сам до комнаты дойдешь?» «Да, спасибо», — повторил сын графа Казера. «Джамас». «Фенрир». Они пожали руки, кивнули друг другу так, будто были знакомы не первый год. После чего Джамас бросил на меня осторожный взгляд и, ничего не сказав, направился к лестнице. «Черт!» — выругалась я 2-й раз. «Вот так и теряют доверие. Хотя, с другой стороны, ко мне больше никто не будет приставать с просьбами подружиться с его сестрой». «Что это за заклинание было?» — повернулся в мою сторону нарушитель законов Академии. «Шоковая. 1-я ступень. Ничего особенного». «Ну, как тебе сказать?» — Фенрир усмехнулся. «Большинство поступивших сюда студентов даже со стихией не всегда определились. Не то что заклинания могут направо и налево использовать». «А как тогда...» Я прикусила язык, ведь и так стало понятно, как они сюда попадают. «Деньги и влиятельность родов», — словно озвучил мои мысли парень. «Так что сильно не красуйся на публике тем, что умеешь». И в мыслях не было. Фенрир небрежно пожал плечами и, повернувшись ко мне спиной, направился к лестнице. А затем замер и добавил: «И предупреждай парней в следующий раз, что обниматься с тобой опасно для жизни». Ничего не ответив, я обогнала его и, перепрыгивая через 1 ступеньку, побежала на 1-й этаж. Благо, аудитория преподавателя иностранных языков находится чуть ли не в другом конце замка, так еще и в полуподвальном помещении. Хотя стыну. Нет, с эмоциями явно что-то надо делать. Я, как только почувствовала себя в относительной безопасности, расслабилась и позволила себе вести себя так, как того хочет сердце. Нельзя никого подпускать. Нельзя ни с кем сближаться. Нельзя нарушать правила Ордена Сестер Тени. Я отмахнулась от сцены, которая произошла какие-то 3 минуты назад, и пуще прежнего припустилась по узким виляющим коридорам. Лишь когда до нужной аудитории оставалась 1 лестница, ведущая вниз, я остановилась, привалилась к стене и несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь восстановить дыхание. Легкая физическая нагрузка временно поставила мне мозг на место и помогла сосредоточиться на самом основном – на учебе. Сейчас нужно было оживить в памяти 2 иностранных языка. На одном говорили жители огромного архипелага, что насчитывал свыше 300 островов, а на другом – жители севера со 2-го материка. Учитывая, что именно они поставляли снежные кристаллы, звездный порошок и чешую некоторых магических рыб в большой мир, знание их языка было нужно людям из высшего света для выгодных сделок. Я же в нем не видела никакого смысла. Собравшись с духом и еще раз сделав глубокий вдох, я медленно спустилась по темной лестнице на 1 этаж вниз. На стенах висели факелы, но не горели. После использования шокового заклинания у меня осталось совсем немного энергии, и тратить ее на освещение пути совершенно не хотелось. Хотелось как можно скорее разобраться с досрочными экзаменами, обучиться владению посохом, управлению магией хотя бы до 3-й ступени и построению ментальных каналов. Мне бы этого хватило и для спокойной жизни, и для выполнения всех планов. Где-то на этой мысли костяшки ударили в железную дверь, извлекая звонкий громкий звук. «Войдите!» Прошелестело, казалось, у меня за плечом. Борясь с иррациональным страхом, я нажала на узкую заостренную к концу ручку и сделала шаг вперед. Вопреки всем ожиданиям, в аудитории, оказавшейся по ту сторону двери, было светло. Я бы даже сказала, очень светло, по сравнению с коридором. В практически пустом помещении под самым потолком зависло темное пятно и медленно перетекало по воздуху, словно балансировало на нем. Из мебели тут было несколько стульев без спинок, придвинутых к стенам. «Зачем пожаловала?» Прошелестело то самое пятно и дернулось, обретая формы, похожие на человеческие. «Здравствуйте!» – пискнула я, понимая, что к такому меня жизнь в Ордене не готовила. Да даже прыгая по мирам, я всегда сталкивалась только с живыми существами. И я бы хотела досрочно сдать экзамены по языкам. «Первокурсница!» – уточнило привидение и медленно направляясь ко мне. «Да, Айрин, факультет стихии воды». «И что, Айрин, ты знаешь монский язык?» «Беалтиакит», — подтвердила я, без особых проблем, переходя на другую речь. «И веодонский?» «Индуви». «А что насчет демонического?» «Вот его не знаю. Честно призналась я тому, кому лгать совершенно не хотелось. Но если можно, я бы хотела не посещать этот предмет». «Неужели преподавателя испугалась?» Призрак дернулся и через миг появился у меня перед лицом, демонстрируя набор тонких острых зубов. «Нет, у меня даже голос не дрогнул. Просто то, чем я планирую заниматься, никоим образом не будет пересекаться с демонами и остатками их цивилизации. Не вижу смысла тратить ваше и свое время». «Мое время безгранично, дитя», — взмахнул рукой тот, кто при жизни наверняка был красивым мужчиной. «Но ты ни разу не солгала, что достойно уважения и награды». Он вновь вспорхнул и завис под самым потолком. Шли секунды, минуты. Я, конечно, понимала, что ему время не важно, а мне бы не помешало сегодня еще много чего успеть. «Хорошо», — наконец проговорило привидение. «Я освобождаю тебя от всех трех предметов, Айрин с факультета стихии воды. По первым двум поставлю тебе отлично. За демонические больше удовлетворительно не могу. Но этого будет достаточно». «Спасибо!» Я широко улыбнулась на какое-то мгновение, забывая, что разговариваю с не совсем живым собеседником. «Огромное вам спасибо!» «Не за что, дитя! Не за что!» Я выскочила за дверь, не забыв попрощаться, и только тогда поняла, насколько бешено стучит сердце, ломая ребра изнутри. «Теневая, я тут всего несколько дней, а уже столько всего произошло. Подари мне силы и уверенности в них. Это мне уж ой как пригодится». Послав эту короткую, но емкую мысль богине, в которую верили в Ордене, я взяла курс на комнаты. После сегодняшних происшествий хотелось отодвинуть все планы подальше, понежиться в горячей ванне, а затем, закутавшись в пуховое полотенце, забраться с ногами на кровать и погрузиться в чтение какой-нибудь интересной книжки. Уже предвкушая все это, я приближалась к двери, которую защищал самый вредный хранитель в жилом корпусе, когда в мои мечты вторгся образ соседки. Наверное, Джамас уже рассказал ей о том, что произошло, и теперь меня ждет душераздирающая беседа о том, как нехорошо обижать чужих братьев. Толкнув дверь, я встретилась взглядом с Фризой, которая все так же сидела на диване и листала какую-то книжку. Честно говоря, я уже была готова вступить в словесную перепалку, но соседка лишь приветственно мне кивнула и вернулась к чтению. Тихо выдохнув, я направилась в сторону купальни. Неужели он ей ничего не сказал? Или просто не успел?